В машине было горячо. Женя нащупал какие-то гладкие поверхности, но это был не хлеб. Он вытащил руку и пожал плечами. Нет хлеба. Шейла, нагнувшись, заглянула под машину. — Тут какой-то шланг, — проговорила она. — Шланг? — спросил Женя с ужасом. — Нет-нет, это не хлеб. Не имеет с хлебом ничего общего. Это действительно шланг. Она вытянула из-под машины длинную гофрированную трубку с блестящим кольцом на конце. — Глупый, ты же не подключил к машине воду, понимаешь, воду. Вот почему гуляш вышел таким. — Да, — сказал Женя, косясь на останки гуляша. — Воды в нем действительно немного. — Но где же все-таки хлеб? — Ну, не все ли равно? — сказала Шейла весело. — В общем-то, конфуз, но хлеб — это не проблема. Смотри, вот я подключаю шланг к водопроводу. — А может быть, не стоит? — с опаской произнес Женя. — Глупости. — Исследовать так исследовать. Будем делать рагу. В пакете есть овощи. На этот раз машина, побужденная к действиям нажатием первой кнопки сверху, работала около минуты. «Неужели рагу тоже вываливается в ящик?» — неуверенно пробормотал Женя, берясь за ручки. «Давай, давай», — сказала Шейла. Ящик был до краев наполнен розовой кашей, лишенной запаха. «Борщ украинский», — грустно сказал Женя. «Это похоже на...» «Вижу сама». — Ну и срамотища. Даже инструктора стыдно вызывать. Может, позовем соседа? — Да, — сказал Женя уныло. — Ассенизатор здесь подойдет больше. Пойду позову. Ему очень хотелось есть. — Войдите! — произнес голос Юры. Женя вошел и, пораженный, остановился в дверях. — Надеюсь, супруги с вами нет? — сказал Юра. — Я не одет. На нем была плохо выглаженная сорочка. Из-под сорочки торчали голые загорелые ноги. На полу по всей комнате были разложены какие-то странные детали и валялись листы бумаги. Юра сидел прямо на полу, держа в руках ящик с окошечками, в которых бегали световые зайчики. — Что это? — спросил Женя. — Это тестер, — ответил Юра устало. — Нет, вот это все. Юра огляделся. — Это УСМ-16, универсальная стиральная машина с полукибернетическим управлением. Стирает, гладит и пришивает пуговицы. — Осторожнее, не наступите! Женя посмотрел под ноги и увидел кучу черного тряпья, лежащего в луже воды. От тряпья шел пар. — Это мои брюки, — пояснил Юра. — Значит, ваша машина тоже не в порядке? — спросил Женя. Надежда получить консультацию и завтрак испарилась. — Она в полном порядке, — сердито сказал Юра. — Я разобрал ее по винтикам и понял принцип действия. Вот подающий механизм, вот анализатор, его я не стал разбирать, он и так в порядке. Вот транспортный механизм и система терморегулирования. Правда, я не нашел пока шьющего устройства, но машина в полном порядке. Я думаю, вся беда в том, что у нее почему-то 12 клавиш программирования, а в проспекте было сказано 4. — 4? — спросил Женя. — 4, — ответил Юра, рассеянно почесывая колено. — А почему вы сказали, ваша машина тоже? У вас тоже есть стиральная машина? Мне мою привезли всего час назад, доставка на дом. — 4. — повторил Женя с восторгом. — 4, а не 12. Скажите, Юра, а вы не пробовали закладывать в нее мясо?